Глава 10. «Значит, два яйца дешевле, чем одно?» — удивилась Алиса, доставая кошелек. «Только если купишь два, нужно оба съесть», — сказала овца. «Тогда дайте мне, пожалуйста, одно», — попросила Алиса. «Может, они не свежие, кто знает». Льюис Кэрролл, «Алиса в зазеркалье». Берт и Сесс без труда отыскали большой, внушительного вида дом на железнодорожном перекрестке в Сэддене. Он был словно нарочно изуродован. Железные кружева, украшавшие веранду, были сломаны и нуждались в покраске, а фасад из голубоватого песчаника какой-то идиот побелил. Крышу не чинили, пожалуй, с тех времен, когда Авраам был зеленым юнцом. Ворота перекосились, палисадник зарос бурьяном, а дверной колокольчик, когда за него дернули, с дребезжанием упал в руку Берта. Надпись на побеленной стене у самой двери гласила: «Сдаются комнаты, полный пансион». У Берта родилась идея. «Живо, Сэс, скройся в конце тропинки, а я попрошу сдать мне комнату. Не хочу, чтобы она тебя видела». Сэс сразу же смекнул и ретировался в кусты. Шарканье шагов возвестило о приближении обитателей дома. Дверь, скрипнув несмазанными петлями, отворилась, и маленькая девчушка-замарашка спросила: «Чего вам нужно?» «Комнату», — грубовато отвечал Берт. «Хозяйка дома?» Девочка кивнула, теребя заляпанный передник, и распахнула дверь. «Входите», — проговорила она беззвучно. «Плата 10 шиллингов в неделю, за стирку отдельно, в доме не курить и не пить». Полушепотом она добавила: «Но шли бы вы лучше в другое место». Берт, услыхав это, усмехнулся и похлопал девочку по костлявому плечику. «У меня есть свои причины», — сказал он многозначительно. В глазах девочки на миг вспыхнула искорка понимания. «Звать-то тебя как?» — спросил Берт, и тоненький голосок ответил: «Рут, только не рассказывайте ей, что я говорила с вами». В голосе девочки был такой неподдельный страх, что Берт не решился ничего сказать в ответ, а лишь кивнул. «Кто там топчется в дверях, девчонка?» — послышался скрипучий голос из глубины дома. «Нынче днем с огнем не найти расторопной девчонки, не то что в былые годы, когда я сама была девчонкой, работала по 12 часов. Да еще как! Нынешние же чуть что нюни распускают, а стоит попросить подать чай, так они хлоп и занемогли. Ну, кто там?» «Мисс, к вам мужчина», — промямлила Рут. «Он хочет снять комнату, мисс». «В самом деле? А ты объяснила ему условия?» «Да, мисс, объяснила». Глаза Рут умоляли Берта воздержаться от критических замечаний, и он почувствовал себя в сговоре с этой затурканной служанкой. «Бедняжка, эта тетка — настоящее чудовище». «Да вроде она все мне растолковала, так что найдется ли у вас для меня комнатенка или нет? Не могу я тут весь день ляс точить». Мисс Гей появилась из кухни, вытирая руки о грязное полотенце. Берт оглядел ее с ног до головы и пришел к заключению, что перед ним первостатейная стерва самого грязного пошиба. Первостатейные стервы бывают двух видов: фанатичные чистюли, от которых пахнет отбеливателем, и неряхи, от которых за версту разит протухшей вареной капустой. Мисс Гей благоухала желтым мылом и кислым молоком. Нельзя сказать, что она располагала к себе в стоптанных домашних тапочках, в выцветшем халате из какой-то дерюги, без чулок и в желтой кофте, засаленной по бокам. Берт улыбнулся своей самой лучезарной улыбкой, которая заставила слегка помягчеть жесткий подбородок и тонкие злые губы. «Вот денежки», — предложил он и протянул 10-фунтовую бумажку, которая в мгновение ока исчезла в укромных складках наряда хозяйки. «Показывайте комнату». Маленькая служанка поплелась за ними по неподметенной лестнице в комнату, которая когда-то была вполне приличной. Высокий потолок с лепниной, стены оклеены обоями с орнаментами Морриса. Позже была построена оштукатуренная перегородка, которая загораживала окно. В комнате стояла койка с двумя одеялами, буфет, явно перекочевавший из кухни, в нем сохранились еще крючки для чашек, колченогий стол и видавшие виды кресла. Берт подавил отвращение и сказал, как ни в чем не бывало: «Это мне подойдет, мисс. А как насчет кормежки?» «Завтрак в 7, обед в 12, если вы будете приходить днем домой. Ужин в 6, а если захотите брать обед сухим пайком, предупреждайте меня накануне. Белье для стирки надо складывать в этот мешок, его забирают по понедельникам. За стирку плата отдельная». «А ключи?» — напомнил Берт. Мисс Гей отцепила один от звякавшей на поясе связки и протянула ему. «Ни выпивки, ни курева в комнате, а свет выключать в 10. И никаких женщин. Визитеры должны оставаться в гостиной. Расчет каждую пятницу ровно в полдень. Если что понадобится, просите Рут. Она бестолковая девчонка, и проку от нее чуть, но родную кровь за порог не выгонишь».